«Куда?» «Быть может, — ответил он, — найду где-нибудь пристанище на ночь, а нет, так мне не впервой ночевать в гостинице под прекрасной звездой, как шутят французы, когда им приходится проводить ночь под открытым небом». «Это всегда успеется», — заявила молодая женщина. «Вы или кавалер, или негодяй. Третьего не дано. Если вы кавалер, то ваше общество будет мне только полезно. Если негодяй, то вы там, внизу, разболтаете, кто я такая, то есть одинокая женщина, и тогда мою комнату возьмет штурмом целый полк пьяных мужланов. Нет-нет, избави бог. Уж коли вы здесь, так и оставайтесь. И это не самое худшее из всего, что могло со мной случиться, потому что рыцарь вы или подлец, но вы забавный, и язычок у вас хорошо подвешен, и мне приятно будет посидеть с вами за доброй закуской и славным вином». Она бесшумно подошла к двери и рывком распахнула ее так, что трактирщик, подслушивавший снаружи, ввалился внутрь. Женщина сказала ему на своем немецко-шумавском наречии: «Эй, ты, паточная душа! Если вякнешь хоть слово о том, что здесь разыгралось, Вальдштейн велит прибить тебя за язык к воротам твоего трактира. Неси сюда еще кувшин вина и колбасу, и сало, и хлеб. Да поворачивайся! Пошел!» «Стало быть, между нами мир?» — спросил Петр. «Вовсе нет. Просто перемирие, кавалер, потому что я мстительная и злобная дрянь. И если я кому сказала, что он мне поплатится, то и поплатится. Жизнь меня не баловала, и потому не понимаю, с чего это я должна кого-то прощать. И я не простила вам, Петр, но пока пусть все будет по-хорошему. Зовут меня Либуша, а так как я ничего не боюсь и ни перед кем не остаюсь в долгу, то и прозвали меня Кураж». Примечание. От французского «кураж» — отвага, смелость. Тут она подала Петру руку, маленькую, правда, и изящной лепки, но жесткую от трудов. Пока они дружно насыщались и болтали, Петр выяснил, что Либуша не знала никогда ничего, кроме войны. Только войны. И все время войны. А все, что было 12 лет назад, до того, как началась война, казалось ей таким давним и нереальным, что она едва ли уж верила, что так когда-то было. Вкус войны Либуша познала в сущности еще до того, как она началась, еще до битвы на Белой горе. По пути к Праге императорская армия заняла ее родные Прахотицы и беспощадно вырезала все население, около 1500 человек. Вместе с другими жертвой солдатни пала и вся семья Либушиных воспитателей, мирных горожан, которым некий чешский пан, настоящий граф, доверил когда-то за богатую плату содержание и воспитание Либуши. Ибо она, да будет известна пану Куканю, побочная дочь этого графа, так что половина крови у нее голубая. Какова вторая половина, она не знает и не стремится узнать, предполагая самое худшее. Либуша избежала прахотицкой резни только потому, что ее несчастная приемная мать успела переодеть ее мальчиком и велела бежать, что Либуша и сделала. Затем, до 16 лет, она, все время выдавая себя за мальчика, служила при лошадях в обозе. Потом вышла замуж за драгунского ротмистра и, как верная жена, сопровождала его всюду, где только назначали им квартиры или гарнизонную службу. Она ходила с мужем во все битвы и участвовала во всех штурмах, и делала бы это со всей своей добродетелью и по сей день, если б муж не пал под Пресбургом. Примечание. Пресбург, нынешняя Братислава. Что было дальше, до этого никому нет дела.